Глава 11. Осознание. Саундтрек «Тобой пропитанный». Свят. Доминик. Теперь располагаем валик под самой широкой частью голени и с опорой на руки отрываем ягодицы от пола. Остаток инструкции приглушается моим внутренним голосом, которому не терпится прорваться наружу и рявкнуть на сокомандников. Еще немного, и они поскользнутся на собственных слюнях. Сегодня в роли тренера по миофасциальному релизу моя усердная подружка Каталина Веласкес. Ей поручили отработать на нас технику самомассажа, призванного расслабить зажатые мышцы после 4-часовой тренировки. Но результат прямо противоположный. Больше скажу. У меня напряглось то, что до этого находилось в состоянии покоя. А виной всему одежда Кити. Вернее, почти полное ее отсутствие, что ей совсем не свойственно. Привычную просторную футболку и спортивные штаны она решила заменить коротким обтягивающим топом и не менее обтягивающими лосинами. Казалось бы, чего я там не видел? Но меня выводит, как на нее реагируют парни, и сильнее выводит то, как реагирую я. Каталина опирается на ладони и, приподняв пятую точку над ковриком, начинает прокатываться туда-сюда, напоминая о важности ровного дыхания даже на пике боли. О какой боли речь? О каком дыхании? Я, черт возьми, дышу, как лев, преследующий антилопу. Хищник в этот момент не думает о занозах в лапах. Он видит перед собой только зад своей добычи. Медленная мелодия на фоне кажется не успокаивающей, а разжигающей половой инстинкт. Мои конечности и туловище повторяют знакомые действия на автомате, а взгляд прилипает к очертаниям сосков, выпирающих через плотную ткань. Кэти не соизволила надеть лифчик, так что сама виновата. В наглую глазею на красивые сиськи, приподнятые этим чертовым топиком. Напряжение в шортах усиливается. Становится жарче, несмотря на работающие в зале кондиционеры и размеренные движения без особой нагрузки. Исследую ее спортивную фигуру дальше, опуская взгляд к ровному животу с четкими линиями пресса. А затем снова возвращаю его наверх. Миновав ложбинку, добираюсь до приоткрытых губ. Курносого носа с веснушками, внимательных глаз. А на них, видимо, моя конечная станция, так как они смотрят на меня в упор. Зрительный контакт не разрываю. Мне стыдиться нечего. Кити сама провоцирует. Она ехидно изгибает бровь и, окинув взглядом подопечных, просит лечь на спину, согнув ноги в коленях и подложить ролл под нижние ребра. Рад в смене положения, поскольку теперь глаза направлены в потолок, а не на тренершу, отвлекающую всех от процесса. Подложив ладони под затылок, развожу локти в стороны и приступаю к проработке широчайших мышц спины, концентрируясь на счете. Ощутив приятное растягивание, прикрываю веки. Без раздражителя непроизвольное возбуждение потихоньку угасает, но под конец упражнения надо мной появляется тень. Открываю глаза и вижу над собой чем-то недовольную Каталину. Сегодня она сделала из волос лохматый пучок на макушке, но, черт, как же ей идет эта легкая небрежность. Останавливаю прокатывание, облокотившись на валик, и с интересом наблюдаю за ней. Кэти присаживается на корточке возле моих бедер и кладет ладонь на колено, притягивая все внимание к запястью, украшенному плетеными браслетами из кожи. Как я заметил, она их носит, не снимая. «Что с коленом, Доминик?» «Не вопрос, а претензия». «Плохо. Чем я себя выдал?» «Прямо сейчас с ним твоя рука». Отшучиваюсь я, но она игру слов не оценивает. Строго хмурится и принимается осторожно надавливать пальцами вокруг коленной чашечки, не сводя с меня взгляда, полного подозрения. Я же стараюсь дышать ровно, чтобы ничем не выдать травму. А дается это с трудом. Нежные прикосновения воспринимаются далеко не как врачебное обследование. Дарю секси-тренерше лучезарную улыбку и пробую сменить тему. «Кэти, если ты искала предлог пощупать меня, то могла просто попросить. Я не жадный». «Ты можешь быть серьезным?» Злится Каталина, одергивая руку. «Это не шутки. Ты проверял мениск?» «Проверял. Все в норме». Кити задумывается, но в глазах затаивается недоверие. Прокричав остальным парням о начале следующего упражнения из положения лежа на животе, она снова переключается на меня, понижая громкость. «Я никому не скажу, если ты переживаешь об этом, но отечность и скованность в движениях видны невооруженным глазом. Странно, что это упустил спортивный врач. Я изучал отчеты. Твое состояние здоровья в них впечатлило бы любого астронавта. Но это неправда». Ее искреннее беспокойство подкупает и умиляет. «С врачом у меня все на мази. Интересно, она смотрела отчеты по всем футболистам или только меня выделила?» «Ты волнуешься за меня?» Спрашиваю напрямик. «Волнуюсь». Честный ответ вызывает улыбку. Прямолинейность – первое, что меня зацепило в ней. «Не волнуйся. Мужчин не нужно жалеть». «Ты сексист?» «Да, я фанат секса». Вырывается раньше, чем я успеваю подумать. Заигрывание с Кэти получается каким-то рефлекторным. «У этого слова другое значение». Бурчит она и встает во весь рост, отряхивая задницу от несуществующей пыли. «Я в курсе. Просто нравится тебя выводить». На щеках мягколапки проступает розовый румянец. Мне удалось ее смутить, и это видно, несмотря на то, что она тщательно пытается это скрыть за дерзким тоном. «Спасибо за честность, но моего дедушку все равно не переплюнешь. Он выводит меня быстрее и качественнее». «Кити, ты опять?» Я смеюсь, и ее губы наконец расслабляются, изгибаясь в полуулыбке. «Что? Всего лишь отплатила тебе той же монетой. Я давно заметила, что мой дедуля – твой триггер». «Познакомь нас. Требую на полном серьезе, иначе меня сожрет любопытство». «Не боишься?» «Этим вопросом ты подогрела интерес еще больше». Сложив руки под грудью, Каталина прищуривается, будто взвешивает все «за» и «против», а потом принимает решение. «Отлично. Я как раз сегодня должна его навестить. Поедем вместе после тренировки, герой». На этом она разворачивается и, покачивая мясистой попкой, возвращается к своему коврику. Качаю головой, недоумевая от самого себя. «Почему мне сложно устоять перед Кэти? Наглая до такой степени, что не поинтересовалась, занят я или нет. Впрочем, ничего необычного. Наше знакомство состоялось примерно так же». «Что бы ты ни увидел и не услышал, просто улыбайся», – предупреждает Каталина. «Мы только что припарковались возле маленького кирпичного домишки ее деда. Район старый, расположен на отшибе города. И это удивляет, если учесть, где живет семья Веласкес. Старик настолько ужасен, что его сплавили подальше?» «Так?» – демонстрирую неестественно широкую улыбку, повернувшись лицом к Эти. Она хихикает и, обхватив ладонями мои щеки, слегка сплющивает их к центру, видимо, уменьшая широту растянутых губ. «Вот так. Иначе он решит, что ты дурачок». Это шутливое касание действует на нас обоих, как нажатие кнопки паузы на пульте. Кити тоже это ощущает. Она нервно сглатывает, а я занимаю позицию наблюдателя, чтобы понять, подводит меня чутье или нет. Погрустневший взгляд опускается к моему рту и замирает. Понятия не имею, как выгляжу со стороны, но похолодевшие ладони начинают сползать с моего лица. Мягко перехватываю одно запястье, подмечая, каким страхом наполнились глаза напротив. Неровное дыхание со вкусом ананасовых конфет смешивается с моим, таким же прерывистым. Кончик розового языка быстро смачивает поверхность губ, которым опускается мой взгляд. Мы молчим, застыв в моменте. Оба боремся с желанием накинуться друг на друга. Кэти из-за боязни повторения своего грехопадения. Я из-за нее. готов поклясться, наши мысли синхронизировались. Кити хочет меня не меньше, чем я ее. Уверен, если сейчас просуну ладонь в эти симпатичные шортики, там будет горячо и влажно. А если она расстегнет ширинку моих джинсов, ее будет ждать твердеющий сюрприз. Каково это? Снова ощутить ее язык у себя во рту. Раздеть ее целиком и ворваться внутрь. Услышать стоны. Почувствовать пульсацию стенок, сдавливающих член. Черт, чем больше я думаю о сексе с ней, тем сильнее ощущается натяжение тугой ткани. Я безбожно врал ей о нашем первом поцелуе. Идея повторить приобретает маниакальные формы, и любые причины не делать этого кажутся смехотворными. Задев прохладными пальцами мою щеку, Кэти произносит сиплым голосом. «О чем бы ты ни думал, забудь». Ее слова подтверждают все выстроенные мной догадки, вызывая у меня рефлекторную улыбку. «Откуда ты знаешь, о чем я думал?» «Вот», — кивает она, взглянув на мой рот. «Красивая улыбка. Идем». Освободив руку, Каталина выходит на улицу. У нее талант возвращать на мордашку маску целомудрия в самые нецеломудренные моменты. Задерживаюсь в машине на минуту, чтобы не тащиться к деду с выпирающим стояком, и выхожу. Забираю из багажника два здоровенных пакета из супермаркета и направляюсь к Кэти, ожидающей возле пошарпанной калитки с ржавыми пятнами. Я тоже напускаю на себя непринужденный вид, приняв негласные правила игры с неизвестным финалом. «Не говори дедушке о том, что ты платил за все. Он должен считать, что продукты предоставлены бесплатно государством», — предупреждает Кити, прежде чем войти в крохотный внутренний двор. «Можно подумать, я собирался кричать об этом. Но просьба забавная. Похоже, он еще и гордый. В гости к незнакомым у нас не принято ходить с пустыми руками, поэтому я опередил Кити с оплатой на кассе. Она и не сопротивлялась, но мне нужно как-то задобрить этого Дракулу. Будет смешно, если на деле наш непобедимый дедуля окажется низкорослым старичком со вставной челюстью и добрыми глазами. Он встретит нас с крепкими объятиями со слезами радости, а потом мы сядем пить какао с крекерами». Шагаю за Каталиной к входной двери с металлическим кольцом. Проходим мимо палисадника, видимо, того самого, который я вскопал. И замечаю, что все здесь действительно требует ухода и мужской руки. Заросли травы, сдобренные сухими прошлогодними листьями, добавляют месту мрачности и тоски. Вместо занавесок на окнах висят горизонтальные жалюзи. Часть пластин перекошена, а другая отсутствует. Невысокая бетонная ступень, играющая функцию крыльца, наполовину раскрошена, а с одного края покрыта металлическим листом, наверное, прикрывающим дыру. Хозяина дома явно не любит, иначе не понимаю, почему отец или мать Каталины не создали для него нормальных условий проживания. Кити трижды стучит кольцом и ждет. Спустя минуту до нас доносится шарканье со скрипящими звуками. Дверь распахивается, и наша долгожданная встреча с дедом наконец случается. Натягиваю улыбку, хотя резко перехотелось от нахлынувшего чувства стыда и почему-то вины. Только готовлюсь поздороваться, он начинает первый. «Опять приперлась. Еще и не одна. Он тут зачем? Зад мне подтирать?» «Какао, очевидно, не будет». Кити весело прыскает и, пожав плечами, непринужденно отвечает. «Если нужно, то без проблем». Я, как идиот, стою с двумя пакетами и дебильной улыбкой, словно давно мечтал о чем-то эдаком. «Он не мой, что ли?» – ворчит мужчина, глядя на меня. Откашливаюсь. «Добрый вечер, Доминик». Называюсь я и получаю взамен колючий взгляд. Каталина наклоняется к деду и чмокает его в щеку, покрытую седой щетиной. «Приветик. Я смотрю, ты сегодня в хорошем настроении. Это мой друг». Дед продолжает въедливо сканировать меня и нехотя представляется. «Октавио Арана». «Рад знакомству, сеньор Арана». Произношу с почтением, стараясь не опускать взгляд к его ногам, отсутствующим по колено. «А я нет. Давайте сюда свои пакеты и валите». «Ты как всегда». Обратив ноль внимания на недружелюбный настрой родственника, Кити протискивается между инвалидной коляской и дверным проемом. Держась за задние ручки, разворачивает его лицом к комнате и укатывает под нецензурные протесты. «Доминик, заходи. Только разуйся на входе». Приглашает она меня, и я вхожу вслед за ними в небольшую комнату, служащую гостиной. Никогда не мялся при новых знакомствах, но на этот раз я застигнут врасплох. Мне не хватает кислорода из-за кома, вставшего поперек горла. Но труднее всего притворяться, что мне плевать на последствия чужой трагедии. Знаю, я не причастен к судьбе мужчины, но мерзкое ощущение не покидает. Как тут улыбаться, твою мать? Я будто захлебнулся собственной грязью. По-другому не назвать те насмешливые мысли, которых я придерживался до приезда сюда. Сложно представить, каково это – жить неполноценной жизнью. В голове копошатся вопросы о том, что произошло с Октавио, почему он один. Но теперь хотя бы нашлось оправдание хамоватому поведению. Вдобавок злюсь на Каталину. Своими сравнениями с дедушкой-силачом она вселила в меня ложные представления. Нахрена так поступать? Это не та ситуация, где черный юмор уместен. Ставлю пакеты на обеденный стол, как это делаю у себя, не придав значения тому, что он покрыт белоснежной скатертью. «Убери их отсюда!» — гаркает сеньор Арана, угрожающе крутанув колеса в мою сторону. Примирительно подняв обе ладони вверх, сгребаю пакеты и отношу их к Кэти. Встаю возле нее и убираю руки в карманы в ожидании неизвестности. Присев, она распахивает дверцы кухонного гарнитура с потрескавшимся покрытием и неодобрительно изучает скудное содержимое. Отсюда видно пару консерв с тунцом и несколько упаковок с лапшой быстрого приготовления. Затем наступает очередь маленького холодильника. Каталина открывает его и, поморщившись, достает бутылку с молоком. Отвинчивает крышку, и та выпускает характерный шипящий звук из-за прокисшего содержимого. «Ладно, сойдет для панкейков», — выносит Кэти вердикт. Следом в ее ладони оказывается пакет с заплесневевшим багетом, который она перекладывает в приготовленный мусорный мешок. Затем туда отправляется ветчина. Приоткрыв крышку пластикового контейнера, Кэти зеленеет и, кажется, ее вот-вот вывернет. «Серьезно?» — возмущается она, бросив укоризненный взгляд на деда. «Я что, зря таскаю тебе еду? Чтобы ты питался сухариками и консервами?» «Конечно, зря. Я давно тебе говорю, не нужно ко мне ходить. У тебя своих дел нет?» Молчком выбросив нечто похожее на пережеванное и выплюнутое, она начинает разгружать пакеты и раскладывать продукты по местам. Я все это время поглядываю то на нее, то на окно, то на Октавио, с которым неизменно встречаюсь взглядами. Понятия не имею, что он пытается во мне рассмотреть, но стоять под прицелом неуютно. А Кити, наоборот, хозяйничает, как у себя дома. Но оно и логично, внучка же. Покончив с раскладкой, она поднимается и с предупреждением «Я сейчас» отходит к узкой коричневой двери. В проеме мелькают раковина и унитаз, окруженные металлическими поручнями. После беглого осмотра помещения Кэти возвращается ко мне и спрашивает с ехидной улыбкой. «Насколько ты смелый по шкале от 1 до 10?» «Чую вопрос с подвохом. Нужно убить тараканов?» «Выбирай, чистить унитаз или замесить тесто для панкейков?» «А третьего пункта не будет?» «Поболтать с дедулей, развлечь его как-нибудь. У него где-то были картишки», — шепчет она. «А четвертого?» «Может, еще помощь друга попросишь? Мы не на игре, кто хочет стать миллионером, Доминик». Через полчаса у меня готова миска с панкейками. Готовил их впервые, кстати. По первому рецепту из Google. Не так я представлял поездку сюда. Но удивляет не столько то, что мне всучили сковородку, сколько то, что у меня не мелькнуло и мысли отказаться. Более того, где-то на третьей партии блинов я втянулся в процесс. В доме запахло семьей. Хотелось верить, что хотя бы на короткое время старик сменит гнев на милость и станет на каплю счастливее. На мою удачу Октавио не стоял над душой. Старый телевизор с рогатой антенной интересовал его куда больше. Пользуясь тем, что он увлечен программой о военных преступлениях, отправляюсь за Каталиной, скрывшейся после чистки туалета в дальней комнате. Дверь оставлена нараспашку, и я останавливаюсь в проеме, застав горячую картину. Кэти моет полы вручную, согнувшись пополам. Задом ко мне. Прислоняясь боком к косяку, сложив руки на груди, и продолжаю оценивать старательность хозяюшки. Она пятится назад в мою сторону, виляя попкой. Свободная футболка задралась из-за наклона, и с этого ракурса у меня получается рассмотреть лифчик. Обычный спортивный лифчик бежевого цвета, ничего особенного. Но представляю, как я пробираюсь под него пальцами, щипая за соски, и в голове становится мутно от бесконтрольной похоти, вытесняющей принципы морали. С этой девчонкой уровень моей озабоченности начинает зашкаливать. Кити натирает полы так увлеченно, что замечает меня только когда упирается в препятствие. Столкновение ее задницы с моим пахом сгущает грязные мысли сильнее. Гоню их прочь, но они не прогоняются, даже несмотря на присутствие деда где-то за спиной. Встрепенувшись, Каталина разгибается и поворачивается ко мне передом. На румяном лице пылает растерянность. По какой-то причине рядом со мной ее борзость всегда замолкает. «Продолжай, мне нравится». Ухмыляюсь я. «Извращенец!» «Ты открываешь во мне новые грани». «Твоя Валенсия не моет полы? Так попроси ее!» Намеренное напоминание о Ленсе, наверное, должно было меня ужалить, но это не срабатывает. Я тоже могу припомнить, что сейчас с ней у родственника не хороший я, а не распрекрасный Ортис. Он вообще существует? Я то и дело про него забываю. «Вдвоем мы обычно занимаемся другими вещами». Мой недвусмысленный ответ приводит к вспышке гнева в почти черных глазах. Подначиваю специально, иначе как еще убедиться в том, что Кити ревнует? «Представляю, какими скучными вещами вы занимаетесь, если тебя торкает от вида половой тряпки». Издав глумливое фырканье, Каталина отходит к ведру, стоящему возле неширокой кровати. Ее ревность меня улыбает. Мы же оба знаем, от какого вида меня торкнуло. Порываюсь озвучить эту мысль вслух, но взгляд падает на оборудование, прикрепленное к потолку над кроватью. И веселье как не бывало. Слова Кэти по поводу спортивных возможностей Октавио обретают ясность. Она не приукрашивала. На полу пирамиды сложены гантели разного калибра, а с металлической штанги свисают специальные эспандеры. Догадываюсь, какие упражнения можно делать с их помощью, и меня в который раз грызет совесть. Дедушка в прошлом был профессиональным бегуном. Голос Кэти слышится отдаленным эхом. Бегуном? Как жестока жизнь, черт возьми! На широкой тумбе рядом с кроватью стоят несколько фоторамок. Вглядываюсь в них, и по спине ледяной змеей пробегает холод. На каждом снимке пара, счастливо улыбающаяся в камеру. Где-то они смеются, где-то стоят в обнимку. Я не узнал бы этого жизнерадостного мужчину, если бы не фотография, где женщина в шутку пробует на зуб золотую медаль, висящую на его шее. Поворачиваюсь лицом к гостиной и понимаю, что начинаю смотреть на Октавио абсолютно другими глазами. А ведь изменился не он. Все тот же обостренный взгляд, та же напряженная мимика. Изменилось что-то во мне. Делаю шаг внутрь и закрываю за собой дверь. «Что с ним случилось?» Спрашиваю в полголоса у Кэти, приступившей к вытиранию пыли. Она прерывается и грустнеет, перебирая в руках салфетку. «Авария. Тормоза отказали прямо на серпантине, и их машина упала с обрыва. Его жена погибла на месте, а он... Сам видишь. Давно? Около 30 лет назад. Выдыхаю, потирая брови, и не нахожу, что сказать. Мне жаль, сочувствую, печально. Думаю, любое из этого будет пустым звуком. Обвожу комнатушку цепким взглядом, сохраняя в памяти скудную обстановку, и произношу наверняка не то, что ожидала услышать Каталина. Чайник вскипел. Пойдем угощать деда панкейками. Я буду рад, если он не попытается затолкать их мне в глотку. Китти давится смехом, должно быть, не возражая против такого исхода. Забираю ведро из ее рук, и мы покидаем комнату, полную чужих воспоминаний. Совпадение, но у Октавия нашелся быстрорастворимый несквик, так что какао быть. Я беру на себя напитки, а Кэти оперативно накрывает на стол. Громкое слово для миски с моими шедеврами, сэндвичи с сыром и печеньем, но тоже сгодится. Странно. Мы в гостях, а ощущения инородности нет. Хозяину дома, по всей видимости, плевать на посторонних, орудующих у него дома. Каталина подкатывает ворчащего деда к столу. «Откуда вы свалились на мою голову? Я передачу не досмотрел». «Я подарила тебе смартфон и подключила тариф с безлимитным интернетом. Хоть сутками смотри свои передачи», — возражает Китти, усаживаясь рядом со мной и напротив Октавио. «Тоже мне замена. Эти ваши тыкалки — хрень собачья». Она откладывает часть панкейков на отдельную тарелку и ставит ее перед носом дедушки. «Ешь. Доминик ради тебя старался». «Ради меня?» — хмыкает он, покосившись на меня. «Ну ты и дурында!» Октавио с недоверием принюхивается, оценивая внешний вид коричневых лепешек, будто я мог сыпануть туда крысиный яд. Но все же решается. Я тоже приступаю к еде, стараясь не заляпать ту самую скатерть. Она расшита крупными красными маками, незамеченными мной изначально. Скорее всего, ручная работа. И по прошлой реакции деда нетрудно догадаться, кому она принадлежит. Его погибшей супруге. А тут я со своими пакетами. Болван. Сдабриваю панкейки вишневым джемом из мягкой упаковки и закидываю в рот. Неожиданно съедобно. Последнее, что попадало в мой желудок, протеиновый коктейль из фитобара «Гренады». Кэти не могла не проголодаться, но ест как птенец, отщипывая по кусочку. Ощутив мое любопытство, она поясняет. «Я не голодна». «Врешь! Опять на своей диете!» Вмешивается Октавио, у которого аппетит, наоборот, проснулся. Умяв оладьи, он переключается на бутерброды. «Опять?» Недоумеваю я. «У Китти обалденная фигура. Надеюсь, она не страдает чушью с подсчетом калорий и голодовками». «Не обращай внимания». Он ляпнул, не подумав. «Это ты мало думаешь, Каталина. Лучше бы парню своему время уделила, а не мне. И откуда такая невиданная щедрость от соцзащиты? Разве ты не должна приходить раз в 2 недели?» Вникнув в суть вопроса, перестаю жевать. Каталина теряется под испытующим взглядом деда и закусывает губу. «Вы не родственники?» Спрашиваю я, переводя глаза с одной на другого. «Мы?» Удивляется Октавио и уставляется на Кэти, уставившуюся на меня. «Нет, он мне не родной дедушка. С чего ты взял?» Усмехаюсь, почувствовав себя дураком. «Может, с того, что ты всегда называла его дедулей и дедушкой?» Сеньор Арана прыскает от смеха, чем привлекает к себе наше внимание. Ему и правда весело, и это не может не радовать. Глядя на него, вспоминаю брошенную фразу про соцзащиту, и многое встает на места. И реакция мужчины на наш визит, и условия его проживания. Получается, Кэти подрабатывает волонтером. И, насколько я понимаю, навещает деда сверхурочно и за свой счет. Эта девчонка поражает. Что еще мне предстоит о ней узнать? По пути домой Каталина подозрительно затихла, и мне захотелось расшевелить ее. «Давно ты помогаешь одиноким старикам?» «Около 2 лет», — отвечает она поникшим голосом, не глядя в мою сторону. «Кроме Октавия у тебя есть еще дедушки или бабушки?» «Нет, я хожу только к нему. От него отказывались все волонтеры, а я не смогла». «Слабаки». «Ты удивительная, мягколапка», — признаюсь я откровенно. «Перестань. Я понимаю его, вот и все. Знаю, почему он так себя ведет». «И почему же?» «Наказывает себя одиночеством». В мыслях всплывает сначала угрюмое лицо Октавио, покрытое возрастными морщинами, а затем улыбчивое, то, что увековечено на фотографиях 20-летней давности. Сколько ему? 60-70? Он обрек себя на пожизненное заключение, и не мне его судить. Как ни странно, я тоже его понимаю. Чувство вины – одно из самых уничтожающих переживаний, из которых ему помогает выбраться Каталина. «У него есть сын», — продолжает она. «Не знаю деталей, но он живет в другой стране. Говорят, он хотел перевести отца к себе, но упрямец наотрез отказался». «Ты спрашивала о причинах?» «Я и без этого догадываюсь. Октавио не хочет быть обузой. Раз. И ему тяжело смотреть сыну в глаза. 2. Поглядываю на эту чуткую девушку, убеждаясь, что рядом сидит по-прежнему та Кити, которая летает на мотоциклах и которая запросто может послать подрезавшего ее водителя на дороге. Хьюго рассказывал, как, цитирую, «эта киска развела их с Жюстин, ковыряясь в лифчике в поисках среднего пальца, а потом она же зарядила по шее его одногруппнику на дне рождения. Собственно, там он ее и узнал». Я хохотал 5 минут. Вспоминаю это, и настроение заметно улучшается. Оно, в принципе, всегда улучшается в присутствии Кити. У нее талант веселить сердитым лицом. Ей достаточно быть возле меня. Итак, мотоциклы, фитнес, социальное волонтерство. Есть что-то еще? Подкалываю я. Мытье полов, забыл? «Понятно. Ей не дают покоя мои слова в спальне деда. Сейчас я сильно жалею о них. Я сглупил. Тупо намекать на секс той, о ком за весь день вспомнил всего раз. В момент намека. Это яркий показатель моего отношения к Ленси, стоит признать. Чем быстрее сокращается расстояние до дома Каталины, тем больше хочется сбавить скорость. Это что-то нереальное для меня. Необычное». Я будто попробовал новое блюдо, но не сразу понял его вкуса. А теперь распробовал. Мне словно не хватало одного слагаемого, чтобы получить итоговую сумму. И сейчас, сидя рядом друг с другом, я нашел его. В Каталине. До зуда в пальцах тянет сгрести ее в охапку и не выпускать из рук. Не отдавать никому. Сделать своей. И речь не о дружбе. Никогда и никому не испытывал подобной тяги. Интерес к противоположному полу был обычно продиктован или желанием трахнуть, или желанием проявить заботу. Глядя на эту сумасбродную девушку с огромным сердцем, ощущая тепло ее кожи, дыша с ней одним воздухом, я испытываю непреодолимую потребность и в первом, и во втором, и во многом другом до бесконечности. Вот что я ощущаю впервые. Стертость границ. Торможу возле знакомых ворот. Почуяв нарастающие изменения, Кэти отстегивает ремень со скоростью звука и, поблагодарив за доставку, открывает дверь. Не трачу время на раздумья. Выхожу следом и перехватываю Кити возле забора. Короткий негодующий вздох, и до нее доходит, что сгреб ее в охапку я, а не какой-то долбанный псих. Хотя в последнем не уверен. У меня в голове раскаленный пар, мешающий мыслить трезво. Нависаю над Кэти, отчего она кажется меньше, чем есть. Моя левая рука над ее головой, вторая фиксирует затылок. Прижимаю Каталину собой, загораживая от посторонних взглядов. Она смотрит на меня снизу вверх. Выжидает. не отталкивает. Немного смещаю ладонь к подбородку, останавливая большой палец в уголке мягких губ. Сближаю наши лица, пока не чувствую на себе ее сбивчивое дыхание. Земля под ногами начинает казаться мягкой. Сумасшествие! Я мог бы наброситься на ее рот сию секунду, так же, как в первый раз. Но второй поцелуй произойдет только в одном случае. Китти признает, что хотела этого. «Ты тоже чувствуешь это. Признай». Требую без тени иронии. Кэти не мигает. Зрачки в испуге расширяются, но она не строит из себя непонятливую. Догадывается, что я имею в виду. Облизнув пересохшие от волнения губы, она сдавленно отвечает. «Доминик, не надо». «Что именно?» «Напомню, если ты забыл. У тебя есть девушка, а у меня парень». «Он тебе не нужен». Утверждаю я ни с того ни с сего, закипая. Каталина меняется в лице и, вздернув подбородок, возражает. «Нужен. Я люблю его». Меня коробит от этого вранья. Вжавшись в нее сильнее, ядовито улыбаюсь. «Так любишь, что не возражала против моего языка у себя во рту». Она распахивает глаза от возмущения. «Кто-то говорил, что не стоит придавать значение поцелуям». «Может, этот кто-то просто раньше не с теми целовался?» «Поцелуй свой правый кулак, окей? Я никогда не буду второй». На этих гневных словах Кэти подныривает под моей рукой и убегает ко входу, едва не уронив спортивную сумку. Она громко захлопывает кованую наружную дверь и защелкивает замок изнутри. Быстрых шагов в сторону дома не слышно. Вряд ли Каталина крадется на носочках, а значит, стоит на месте. Улыбаюсь от осознания. Сама того не подозревая, она признала то, о чем я просил. И я с ней согласен. Достаю телефон и пишу ей сообщение. «Доминик, я тоже не собираюсь быть вторым, Китти. Мы или будем друг у друга единственными, или не будем вообще».